старая песенка на новый лад. Почему раньше мы вас никогда не видели, господин генерал? Опять начинается петрушка. Как бить фашистов, это мы знаем получше вас. Товарищ Давид попытался успокоить рабочих, но сделать это было трудно. «Будет ли мне дозволено высказать свое мнение?» — спросил один из сопровождающих генерала. «Конечно, майор Неханский, если оно кого-нибудь интересует», — ответил Давид. Майор, которого, несмотря на его штатское платье, назвали по чину и фамилии, испуганно отшатнулся. Воспользовавшись этой заминкой, встал Лукаш. Он поднял руку, прося тишины, и своим густым, уверенным голосом, которого нельзя было не услышать, заговорил. «Товарищи, скажу только несколько слов. Я не знаю, какое отношение имеют эти господа к движению сопротивления. Сейчас выяснять это нам некогда. Я думаю, что выражу общее мнение, если скажу, что объяснять нам слово «восстание» не имеет никакого смысла. Я, например, участник Октябрьской революции в России. Полком, в котором я служил, командовал простой солдат. Да и многими полками Красной гвардии командовали рабочие, крестьяне, а не профессиональные офицеры. Мы, а не офицеры, разбили Деникиных, Колчаков, Юденичей, Врангелей и прочих палачей народа. Хорошо досталось и тем, кто у нас до сих пор ходит в генералах. Я говорю о людях вроде Сырова и Гайды. Ну а выступать мы будем, когда нам прикажет не Куклвашер, а Центральный комитет коммунистической партии. И чем скорее он нам прикажет, тем лучше. А оружие мы найдем. Мы отнимем его у врагов. Будем захватывать их оружейные склады. Будем разоружать, безжалостно истреблять эсэсовцев, гестаповцев, полицейских, жандармов, чиновников, фашистских солдат и офицеров. Миндальничать нечего. Довольно. Терпели 6 лет. А как вы нас назовете, господин генерал? Бандитами или анархистами? Это ваше частное дело. Это мало нас волнует. Не так ли, друзья? Правильно. Верно. Не о чем толковать. Пошли. Политграмоту мы тоже учили. Есть трибунал. «Есть закон, есть...» Куклвашер осекся. В сарае остались только он и его адъютанты. В опорном бастионе в эту ночь собрался весь отряд Глушанина. Когда вошел Лукаш, группа бойцов сидела за длинным овальным столом в гостиной и попивала чаек из саксонских чашек Голски. Тут были Глушанин, Слива, Морова, Морганок, Бажена, Гофбауэр. Вторая группа партизан уже подкрепила силы и отдыхала в отведенной для них комнате. Лукашу бросилось в глаза обилие еды на столе. Здесь были куски ветчины, круги колбасы, банки с консервами, даже несколько бутылок вина. Откуда все это появилось? Запасы Глушанина и Моровы? Трудно поверить. Они сами перебивались сухаря на сухарь. Лукаш, сев рядом с Баженой, потрогал пальцем кружочек колбасы. Спросил, откуда свалилась эта манна небесная? Бажена рассмеялась. Экспроприация. Не понял. «Экспроприация», — повторила Бажена по слогам. Дело раскрылось просто. Морганок, вместо того, чтобы отвезти в пансион полученные им продукты, привез их в опорный бастион. «У нас запасов дней на 10», — сказал Морганок с другого конца стола. «Волки, быть может, не сыты, зато овцы целы». «А машина твоя где?» «Здесь, в гараже». Бажена ухаживала за отцом. Положила на его тарелку несколько ломтиков ветчины и колбасы, налила стакан чаю. После ужина Ярослав собрал бойцов в кабинете. В доме можно было говорить спокойно, не опасаясь никаких неожиданностей, и за это нужно благодарить капитана Глушанина. Капитан установил твердые порядки. Зная, какая опасность угрожает новым обитателям особняка, он разработал график круглосуточных постов. Один часовой находится на чердаке с ручным пулеметом, закрывая подход к дому с улицы. Второй поставлен во дворе. За каждым окном особняка Глушанин закрепил на случай тревоги по 2, а то и по 3 человека. У телефона в кабинете бессменно находился дежурный. Лукашу Глушанин нравился. В его походке, жестах, манере отдавать приказания чувствовались опыт и сильная воля. Он был строг, подчас грубоват, но его грубость не оскорбляла. Теперь Глушанин сравнительно легко объяснялся по-чешски, а Лукаш неплохо владел русским языком. Они понимали друг друга на обоих языках. Лукаш разложил на столе изрядно потрепанную карту, разгладил ее ребром ладони. «Вот здесь», — показал он пальцем на пространство между Костельцем и Колином. «Завтра в 12 ночи англичане должны сбросить несколько парашютных мешков с оружием и боеприпасами». Все сгрудились у стола. «Давайте решать, кто поедет», — сказал Лукаш. Глушанин, любивший вникать в дело обстоятельно, Сначала попросил выяснить кое-какие детали. Кто первым должен подавать сигналы? Какие именно? Сколько мешков предполагают сбросить англичане? Получив ответы, Глушанин спросил. «Кто хорошо знает эти места?» «Я знаю прекрасно», — отозвался комиссар отряда Морова. Глушанин усмехнулся. «Ты все на свете знаешь. Вижу, очень хочется тебе поехать. Не скрываю, есть такое желание», — признался комиссар. «По-моему, и мне придется поехать», — заметил Глушанин. «Как ваше мнение, товарищ Лукаш?» Лукаш был согласен. Задача заключалась не только в том, чтобы подать сигналы, но и собрать мешки с парашютами. Возможно, ветер раскидает их в разные стороны. Нужно быть готовым к тому, что придется отбиваться от врага. Груз нужно доставить в Прагу. «Немцы шарахаются из стороны в сторону, не знают, где чинить прорехи», — сказал Лукаш. «Злые, как черти. И не будет ничего странного, если они окажутся на месте выброски. Надо готовиться ко всему». Лукаш свернул карту и отдал ее Морове. «Пригодится, возьмите». И спросил Бажену, «А как с патронами?» Речь шла о патронах, которые в свое время Янковец обменял на гестаповском складе. Сейчас они были сложены на чердаке особняка Гоуски. «Я раздам их завтра утром», — ответила Бажена. «И как? Надеешься на свое войско?» — пошутил Ярослав. «Можно надеяться. Есть хорошие товарищи». Потом распределили задание на завтрашний день. Гоффбауэр, Слива и Морганок должны были проверить местонахождение двух складов оружия и выяснить, возможен ли налет на них. Когда с делами было покончено, Лукаш, Глушанин и Морова вышли во двор. Шел дождь, мелкий, холодный, совсем не весенний. В небе, высоко над облаками, надрывно завывали моторы немецких бомбовозов. Прага спала чутким тревожным сном. Патриоты присели на ступеньки крытой веранды, выходящей во двор. — Как по-вашему, когда начнется восстание? — спросил Глушанин Лукаша. — Точно не могу сказать. Предполагаю, что завтра, и уж во всяком случае послезавтра. Ситуация достигла высшего напряжения. Рабочие ждут сигнала. В полдень следующего дня Бажена шумно ворвалась в дом. Ее лицо раскраснелось. Она была так взволнована, что не могла сразу говорить. Остановясь посреди гостиной, она приложила ладони к щекам и широко раскрытыми глазами смотрела на отца, Глушанина и Морову. У нее был такой встрепанный вид, что можно было предположить самое худшее. — Что случилось? — спросил Морова. — Радость, — тихо сказала она и шагнула навстречу отцу. Правительственные войска в полном составе перешли на нашу сторону и заявили о своей верности Национальному совету. Их примеру последовали отряды чешских полицейских. Что делается в городе? На улицах толпы народа. Я видела несколько человек, они открыто несли по Жишкову чехословацкое знамя. Деньги немецкие рвут. На Вацлавской их набралась целая куча. Срывают немецкие вывески. На моих глазах, чуть ли не рядом с градом, трое мужчин и одна женщина напали на эсэсовцев, сбили двух с ног, отобрали оружие. Один убежал, а второго подстрелили. Говорят, полицейские двинулись на радиовещательную станцию вышибать немцев. Там еще идут немецкие передачи. Нацисты отдали приказ всем рабочим покинуть заводы, но рабочие засели на заводах и выставили охрану.